Оскар Уайлд. Оскар Фингал О'Флаерти Уиллс Уайлд родился 16 октября 1854 года в Дублине в семье известного ирландского ученого, врача-офтальмолога, сэра Уильяма Уайлда. Большое влияние на формирование сына оказала мать, писательница и поэтесса, хозяйка литературного салона Джейн Франческа Уайлд. Учился Оскар в лучших учебных заведениях Британии, Тринити-колледже, Дублинском и Оксфордском университетах. Последний окончил с отличием. Под воздействием лекций Рескина, проповедовавшего культ прекрасного в искусстве и жизни, Уайлд присоединился к эстетскому движению и вскоре стал его лидером. Исповедовал философию искусства для искусства и культа красоты. Стиль его прозы отличается стремлением к декоративности, изобилует парадоксами, искрометным остроумием. В поэме «Равенна» 1878 года и сборнике «Стихотворения» 1881 заметно влияние импрессионизма. Поэт воспевал античность, красоту, передавал яркие мимолетные впечатления, прославлял Мильтона, Шелли, Китса, провозглашал свободу искусства от морали. Поэзия Уайлда отличается изысканностью языка и изяществом стиля. В 1882 году, растратив небольшое наследство, оставленное отцом, остро нуждающийся в деньгах Уайлд принял предложение выступить с лекциями в США. Там безумный успех оперы Гилберта и Салливана «Терпение», где под именем поэта Банторна выведен Оскар Уайлд, сулил ему популярность. Гонораров от лекций хватило на жизнь в Париже, где он написал стихотворную трагедию «Герцогиня Падуанская» в 1883 году. После второго лекционного турне по Великобритании Уайлд женился на ирландке Констанс Ллойд, редактировал журнал «Женский мир» и писал эссе, которые помещал в сборнике «Замыслы» 1891 год. Тогда же написаны два тома сказок, а также «Счастливый принц» 1888 год. «Гранатовый домик» 1891 и сборник рассказов «Преступление лорда Артура Севилла» 1891. По заказу американского издателя Уайлд пишет вызвавший горячие споры роман «Портрет Дориана Грея» 1890 год. Кроме того, им были написаны драма «Саломея» 1893 год, комедии «Веер леди Уиндермир» 1892, «Женщина, не стоящая внимания» 1893, «Идеальный муж» 1895, «Как важно быть серьезным» 1895. Правда, провозглашаемые Уайлдом имморализм и эстетизм в искусстве нередко вступали в противоречие с его собственным творчеством. В сказках и в романе «Портрет Дориана Грея» даются четкие оценки героев и их поступков. Культ прекрасного, горячим пропагандистом которого был Уайлд, привел его к бунтарству против буржуазных ценностей, но к бунту скорее чисто эстетическому, проявлявшемуся не только в изысканно красивых стихотворениях, но и в нарочито эпатажном стиле одежды и поведения. Экстравагантный костюм с подсолнухом в петлице. Позже подсолнух заменит знаменитая уайлдовская зеленая гвоздика. Искусственно-манерные, почти ритуальные речевые интонации. Чуть ли не впервые в истории культуры художник, литератор, рассматривал всю свою жизнь как эстетический акт, став предтечей знаменитостей русского Серебряного века, футуристов и Сальвадора Дали, наиболее последовательного приверженца эпатажного стиля жизни. Однако то, что в 20 веке стало почти художественной нормой, во всяком случае рассматривалось как допустимое. Для викторианской Англии конца XIX века считалось непозволительным. Это в итоге привело Уайлда к трагедии. Литературная карьера и общественное положение писателя рухнули, когда в 1895 году его приговорили к 2 годам тюремного заключения по обвинению в аморальном поведении. Уайлд пережил унижение в тюрьме и наблюдал, как его имя предается шельмованию, а книги изымаются из библиотек и клубов. Из цветущего красавца он превратился в потерявшего волю к жизни слепого и глухого человека. Выйдя из тюрьмы, он больше ничего не писал. Приняв имя Себастьяна Мальмонта, Уайлд уехал во Францию. Один из самых блистательных и утонченных эстетов Англии XIX века провел последние годы своей жизни в нищете, безвестности и одиночестве. В начале 20-го столетия, когда на родине имя Уайлда было вычеркнуто из истории литературы, в России и других европейских странах интерес к нему только возрастал. Первым серьезным критиком, обратившим внимание русских читателей на произведения Уайлда, стал Корней Чуковский. Умер Уайлд 30 ноября 1900 года в Париже. Я вовсе не хочу знать, что говорят обо мне за моей спиной. Я и без того о себе достаточно высокого мнения. Надеюсь, вы не ведете двойной жизни, прикидываясь беспутным, когда вы на самом деле добродетельны. Это было бы лицемерием. Любовь ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Мужчина всегда хочет стать первой любовью женщины. Женщины более чуткие в таких вопросах. Им хотелось бы стать последней любовью мужчины. Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. Я действительно не терплю свою родню. Это потому должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас. Когда мужчина достаточно взрослый для того, чтобы делать зло, он достаточно взрослый и для того, чтобы это зло исправить. Чтобы определить качество и возраст вина, не нужно пить бочонок до дна. Я могу устоять перед чем угодно, кроме соблазна. Ничто так не вредит роману, как чувство юмора в женщине или недостаток его в мужчине. Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа. Как жаль, что мы начинаем пользоваться уроками, которые нам дает жизнь, уже слишком поздно. В пародии нужны легкость, воображение и, как ни странно, любовь к пародируемому поэту. Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет, а чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Я уложил все системы в одну фразу и всю жизнь в один афоризм. Дорога к истине выложена парадоксами. Критика требует куда больше культуры, чем творчество. Судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену. В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, а художники по размеру его доходов и о поэте по цвету его галстука. В прежнее время книги писали писатели, а читали читатели. Теперь книги пишут читатели, и не читает никто. Из всех художников, которых я знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и потому сами по себе совсем не интересны. Эхо часто прекраснее голоса, которое оно повторяет. Я правил свое стихотворение полдня и вычеркнул одну запятую. Вечером я поставил ее опять.